Глава 8. Лестница казалась бесконечной. Устав, они попытались устроиться на ночлег, но оказалось, что расслабиться посреди лестницы, когда каждая ступень так и норовит упереться своим краем в бок, практически невозможно. Мел всегда думал, что способен уснуть в любой позе. Было время, когда он спокойно смотрел сны, не вставая из седла, или стоя посреди улья корейских птах, но уснуть посреди лестницы, под неустанным взглядом чьих-то невидимых глаз, оказалось выше его сил. Он посмотрел на Лето. Тот, прислонившись к центральной колонне, дремал в нечеловеческой позе, опершись одной ногой на ступеньку и согнул вторую под неестественным углом. Он был похож на богомола, готовящегося к атаке. Мел улыбнулся своим мыслям. Сон не шел. Искатель ворочался, пытаясь найти хоть маломальски удобное положение, но спустя полчаса сдался и, присев чуть поодаль, погрузился в чтение книг, украденных из Академии. Чего-то полезного у них не было, но они помогли отвлечься и хоть на время забыть о происходящем вокруг. Одна из книг оказалась сборником деревенского фольклора второй эпохи. С удивлением Мел обнаружил, что в ней были написаны сказки о дивидах и феях. В этих сказках дивиды были мудрым народом, что жил в лесах и помогал героям, направляя их на истинный путь. Мел усмехнулся, представив, как видящее помогает человеку, который по собственной дурости пошел искать совета в священном лесу. Тут были сказки о морских царях, леших, духах полей. Была даже целая глава, посвященная сказаниям Востока. О поверьях этих далеких стран Мел ничего не знал, поэтому с интересом погрузился в истории о девах, огневиках и песчаных драконах. На страницах даже был рисунок пустыни с огромными барханами и описанием, где перечисленные существа могут обитать. Мел никогда не видел пустынь. Он исходил весь мир почти вдоль и поперек, но нигде не встречал моря из песка. Более того, он даже никогда не встречал ни одного человека, который бы видел нечто подобное. Это не прекращало его удивлять с самого детства. В книгах можно было встретить рисунки, фрески, сказки, даже слово было «пустыня», но никто не знал, где она находится. Насколько ему было известно, сейчас они находились в самой восточной точке континента. Дальше только горы. Или нет? Он отбросил эту мысль. Скорее всего, за столько тысяч лет климат просто изменился, и пустыни исчезли с лица земли. Мел с упоением впитывал все новые и новые сказки, пока размеренные строки и образы не унесли его в страну снов. Первым обратил на это внимание Лето. Тихий на грани слышимости треск, как будто где-то вдалеке засела стайка стрекоз, заполнял все вокруг. Чем ниже они спускались, тем явственнее слышался звук. Они замерли, не зная, откуда ждать нападения. Лето вышел вперед, держа на готове протазан. За ним, стараясь шагать как можно аккуратнее, двинулся Мел. Через десяток шагов Лето остановился и медленно, будто перетекая с места на место, заглянул в бездну за перилами. «Там кто-то есть», — одними губами проговорил он. «Их много, очень много». «Кто?» — тон ответил Мел, подбираясь ближе. «Я не знаю, видно плохо, вижу только силуэты, похожи на людей». Мел прислушался к себе. Охранные руны молчали, рядом не было магии, да и присутствие жизни он тоже не ощущал. Призывать заклинание обнаружения он побоялся, их так скорее заметят. «Я ничего не ощущаю», — открыл глаза, проговорил искатель, всматриваясь в темноту. Та равнодушно взирала на него. «Что ты видишь? Сколько их?» «Я вижу около сотни, но, скорее всего, их больше. И что они там делают такой толпой в кромешной темноте?» «Вот это и странно. Они стоят и не двигаются». «Тьфу на тебя!» — Мел облегченно вздохнул, напугал. «Это, скорее всего, могильник. Раньше люди хоронили воинов стоя, в собственных доспехах. Я встречал такое уже». «Ты уверен? Они не похожи на пустой доспех. За такое долгое время он бы рассыпался», — недоверчиво ответил Лето, все еще не сводя глаз с бездны. «Да, уверен. Не знаю, как они все это делали. Я в скрепе Терека пытался рассмотреть захоронение внимательней, но толком ничего так и не понял. Трупы вставляли какие-то штыри. Неприятное зрелище, если честно. Я подозревал, что здесь тоже будет могильник, но не ожидал, что такого размера. Больше сотни, говоришь, будет интересно глянуть». Лестница закончилась так же внезапно, как и началась. Просто в какой-то момент Мел не почувствовал ступеней под ногами. Он стоял на ровном полу, уложенном большими каменными плитами. Лето с интересом смотрел куда-то вдаль. Можно было, конечно, набраться терпения и с фонарем тихонько обойти могильник, но Мэллоу показалось, что для такого зрелища нужен свет. В конце концов, не каждый день тебе удается так близко подойти к истории. Да и довольное выражение лица товарища, способного видеть в темноте, только распаляло любопытство. Он прошептал заклинание, в груди потеплело, с пальцев послушно сорвался световой шарик. Он медленно поднимался все выше и выше, разгораясь и увеличиваясь в размерах. На высоте 20 мифит от земли он завис. Никогда еще Мел не был так очарован. В тусклом свете огня он увидел, как ровными рядами выстроились каменные статуи в полном боевом облачении. Мел осторожно подошел ближе. Статуи отличались друг от друга, каждая имела свои черты и выражение лица. Стоящий ближе всех солдат был одет в пластинчатую кирасу, широкие походные штаны и сапоги со вздернутыми вверх носами. Руки его уверенно лежали на поясе, за которым ютился увесистого вида меч. Рядом стояла фигура, изображавшая совсем молодого мужчину. Тонкие редкие усы над верхней губой были так виртуозно выточены из камня, что создавалось ощущение, будто это не статуя, а живой человек. Мел поймал себя на мысли, что он боится даже моргнуть, его не покидало чувство, что стоит на мгновение прикрыть глаза, как статуя сменит свое положение. Он внимательно осмотрел рядом стоящую фигуру, пытаясь найти стыки и крепления саркофагов, но все впустую. Статуя была сделана из цельного куска незнакомого ему камня. Но кто на такое способен и, главное, зачем? Для каких целей здесь находится зал, полный застывших в бессменном карауле каменных воинов? Все это производило ужасное впечатление, и по позвоночнику пополз скользкий страх. Они медленно двинулись сквозь ровные ряды солдат, шаги набатом разносились по залу, отражаясь от камня. Мел уже физически ощущал, что его прожигают взглядом. Он то и дело смотрел по сторонам, но так и не смог поймать наблюдателя. Стрекот, который они слышали еще на лестнице, теперь стал оглушительным. Он разносился отовсюду и ниоткуда. Создавалось ощущение, что сам камень кричит, не выдерживая напряжения, что повисло липким густым туманом в этом темном, забытом богами зале. Чем дольше они шли, тем явственнее Мел понимал, почему предыдущие экспедиции лишились рассудка, каждый шаг давался с трудом. Приходилось одергивать себя, когда он в очередной раз начинал в панике оглядываться по сторонам, видя в каждом изваянии опасность. Взгляды их пустых глазниц давили, парализовывали, лишали воли и сил. Лето шел рядом, но по его резким движениям было понятно, что и ему тут не по себе. Внешне казалось, что армия была выстроена в обычные ровные ряды, но на деле это был лабиринт. Иногда путь им преграждали воины, копьями закрывающие дорогу, где-то они нарывались на плотно стоящие шеренги солдат, и им приходилось обходить их, меняя направление. После 10-го такого поворота Мел не выдержал и судорожно начал оглядываться в поисках хоть какого-то ориентира. Заблудиться он не боялся, так как за все время их пути они ни разу не наткнулись на развилки или перекрестки. Но что-то не давало ему покоя. Дорога извивалась, петляла, меняла направление, но всегда был лишь один путь — один. Эта мысль прошила его насквозь, он резко остановился и вернулся назад. Там, откуда они только что пришли, по стойке смирно, широко расставив ноги и оголив мечи, стояли без движения каменные солдаты. Цепочка его следов, оставленной на пыльном полу, терялась под ногами статуй. Пытаясь сохранять спокойствие, Мел молча посмотрел на Лето, кивком головы указывая на внезапно появившуюся из ниоткуда охрану. Тот кивнул в ответ, широко раскрыв глаза от удивления. Видимо, он тоже не успел уловить момент, когда стражи заняли свои позиции, перекрывая пути к отступлению. Лето поудобнее перехватил древко протазана и двинулся к статуям. Статуи вели себя, как и полагается, статуям. Они молча стояли, уставившись пустыми глазами в темноту. Лето сделал еще шаг, затем еще. Когда цель оказалась на расстоянии выпада, он резко крутанулся и ударил лезвием голову левого солдата. Раздался оглушительный звон. Камень встретился с металлом. Статуя, как и прежде, была недвижима. На ровной каменной поверхности остался лишь еле заметный скол. Мел, внимательно наблюдавший за происходящим, выдохнул. Он не знал, чего он боялся больше, того, что воин ответит на удар, или того, что он так и будет стоять, а в темноте продолжит незаметно идти за ними. Лето попытался нанести еще пару ударов, но это не принесло результатов. Мел, наконец, решился подойти поближе и осмотреться. Но как только он сделал шаг, мечи статуи взметнулись со страшным свистом и, скрестившись, перегородили ему дорогу. Мел дернулся, отпрыгивая как можно дальше и выхватывая клинок, но больше ничего не произошло. Статуи опять застыли, и только обнаженные каменные мечи доказывали, что все это ему не померещилось. Лето обошел вокруг статуи, попытался сдвинуть их с места, что оказалось ему не по силам, но на него они совершенно не реагировали. Наконец, выбившись из сил и лишившись терпения, Лето вернулся к Меллу. Выбора у них не оставалось, им дали это понять. Мел осмотрелся в бесплодной надежде найти прорехи строя, но с ужасом понял, что пройти можно было только одним путем. Все остальное перегораживали молчаливые стражи. Первым желанием было бросить все, сесть прямо на этом месте и не двигаться, но разум возобладал, и нехотя они двинулись по единственной дороге. Несколько раз Мел пытался повернуть назад или протиснуться через изваяние, но все это приводило к тому же результату. Оружие закрывало ему путь. Бессмысленное скитание среди каменной армии начинало утомлять, напряжение давало о себе знать. Мел не спускал глаз со статуи, пытаясь уловить хотя бы мимолетные движения или предугадать, куда они ведут, но все было тщетно. От скуки он смотрелся в застывшие лица. В армии и правда были совершенно разные люди, толстые, худые, высокие, низкие, старые и молодые, воины немигающим взглядом следили за ними. Оружие и доспех принадлежал явно первой эпохе, но с еле уловимыми изменениями. У многих на перевязи Мел видел один и тот же рисунок, древо с 12 ветками в центре круга. Символ этот встречался на кирасах и ножнах. Он смутно припоминал, что где-то уже видел его, но воспоминание было из его старой жизни и давно стерлось из памяти. Наконец, просто устав бояться, Мел плюнул на все и объявил привал. Неизвестно, сколько еще им придется блуждать здесь, а выспавшимися и сытыми преодолевать путь обычно гораздо приятнее. «Тебе не кажется странным, что на нас никто не нападает?» — доедая второй кусок черствого хлеба, спросил Лето. «Ну, если отбросить тот факт, что здесь странно все, то нет, именно это я почему-то воспринимаю спокойно», — ответил Мел, безуспешно пытаясь размочить корку в воде. «Нас куда-то ведут. Я очень надеюсь, что не к смерти». «А вот меня именно это напрягает. Зачем столько охраны, чтобы так спокойно пропускать людей вперед?» «Может, это не охрана, а почетный караул? Ты реально веришь, что они просто будут стоять и смотреть, как мы носим отсюда артефакт, а потом еще и вслед отсалютуют?» «На салют я не надеюсь, но верить хочу в лучшее. Может, им тоже надоело стеречь этот кусок камня?» «Так может быть», — в голосе Лето послышалась робкая надежда. «Ну а почему нет? В мире всякое может случиться, мы же не знаем, что было в голове у создателя этого чуда. Может, у них срок годности заканчивается, и им надо куда-то деть артефакт, пока они в песок не превратились. Или мы им сильно понравились?» «Да, конечно, только нас они и ждали». «Ну знаешь, не тебе осуждать чужие вкусы. Чего сейчас-то об этом думать? Мы все равно понятия не имеем, как отсюда выбраться. Ты же пытался их своей железякой колотить, все без толку. Да и идти нам все равно некуда. Давай решать проблемы по мере их поступления. Сейчас у меня основная проблема в том, что этот чертов хлеб хочет мне зубы сломать. Давай сначала решим бытовые вопросы, а потом уже будем о глобальном беспокоиться. Кстати, да, надо бы в туалет куда-то сходить». «Так иди. Чего докладываешь-то мне? Или тебе посвятить надо?» «Не надо. Просто я не понимаю, куда. Они тут везде и смотрят». Лето смутился. «Ну так тем более, он стоит тип неприятный, какой дорогу нам загораживает. Иди отомсти ему за наше скитание. Заодно от пыли его почистишь. Он, может, еще и благодарен будет». Мел больше не смог сдерживать смех. Лето смущенно побрел куда-то в темноту. «И не комплексуй!» — закричал Мел вслед. «То, что у них штаны широкие да мечи огромные, еще ничего не значит». И он снова зашелся громким хохотом. Ночь прошла спокойно. Мел думал, что под постоянным взглядом он не сможет уснуть, но все же усталость и переживания дня взяли свое. Под утро он сменил Лето на страже. Статуи вокруг оставались по-прежнему безмолвны, и только уже привычное жужжание разбавляло тишину. Если не считать неприятное окружение, то их последующий путь в этот день можно было бы назвать увеселительной прогулкой. Они шли по коридору из каменных солдат, не натыкаясь ни на развилки, ни на тупики, их планомерно вели вперед. Мел расслабился, решив, что от него все равно ничего не зависит, и начал с интересом всматриваться в людей. Лица истуканов становились все симпатичнее, осанка статнее, а вооружение дороже. Уже не видно было пластинчатых залатанных кирас, почти у каждого второго был длинный, доходящий почти до колена чешуйчатый доспех. Пики сменились разнообразными мечами с резными гардами, вложенными в богато украшенные ножны. Шлемы украшали драконы, змеи и невиданные птицы. Все чаще встречался герб дерева в круге. Мел попытался подпрыгнуть, чтобы разглядеть дальнейший путь. В тусклом свете одинокого огонька он увидел застывшие, будто в танце ветростяги. Кто бы их ни ждал, прием будет пышным. Когда они обошли последнюю тройку уцепившихся в пике солдат, их взгляду открылся гранитный постамент, украшенный тонкой резьбой, высоту он был не больше полутора, а в ширину около 10 мифит. На постамент вела узкая в 4 ступеньки лестница, подступы к которой охраняли вооруженные до зубов каменные стражи в парадном одеянии. Величественные каменные стяги с девом на гербе замерли, развиваясь на покинувшем это место ветре. На мозаичном троне, что располагался посреди платформы, восседало существо. Назвать его живым не поворачивался язык. Оно было настолько же живое, как и все вокруг. Лишь только блеск узких прозрачных зрачков давал понять, что перед ними не очередная статуя. Внешнее существо напоминало что-то среднее между ящерицей и медведем, если между этими двумя существами может быть что-то среднее. Узкая голова с выпученными круглыми глазами венчала здоровое медвежье тело. Длинный лысый хвост был свернут кольцом. Огромные тяжелые лапы с могучими когтями сжимали узкую каменную пластину. Неизвестно, чем руководствовался автор, создавая это, но вместо ужаса и настороженности это покрытое тонким песчаным ворсом существо вызывало только смех и жалость. Мел слышал про химер, создание сплетенных темной магией из нескольких существ, но никогда ни одно из них не было настолько нелепым. Обычно части химеры должны были делать ее сильнее, даруя способности, несвойственные виду. Здесь же все было наоборот. Казалось, все части тела этого чудовища мешают друг другу, делая его неповоротливым и слабым. Но в данном случае это было совершенно неважно. Какой бы безумный мозг ни собрал этого едино, представшее перед ними существо не было химерой в обычном понимании. Оно было такой же статуей, как и все вокруг. Мел ожидал. Он надеялся, что его появление вызовет движение, но ничего не происходило. Видимо, нужно было сделать что-то еще, чтобы привести в действие этот механизм. Он присмотрелся к существу, оценивая, чего от него можно ожидать. Удостоверившись, что опасность ему пока не угрожает, он успел сделать лишь несколько шагов вперед, как вдруг услышал позади себя грохот. Сталь схлестнулась с камнем. Быстро отскочив, он принял защитную стойку, ноги немного согнуты, клинок в левой руке обратным хватом. Пальцы правой готовятся призвать знак защиты. Лето протазаном отражал летящие на него удары каменных мечей. Он держался, но так и сыпались на него снова и снова. Воины били однообразно, метя в одну и ту же точку, как заведенные игрушки. Они наступали с тупым упорством, оттесняя Дивида все дальше от постамента. Удары карателя хоть и находили свою цель, но не приносили ровным счетом никакого результата. Мел ринулся на помощь, но в этот момент Лето резко крутанулся на левой ноге, для чего им пришлось отступить на пару шагов назад, и, раскрутив протазан над головой, ударил плашмя по шлему одного из нападавших. Залу наполнил гулкий звук, похожий на звон колокола, воин даже не попытался отразить нападение. Лето нанес еще несколько ударов, но воины продолжали стоять. Они замерли на месте, опять приняв стойку почетного караула. С недоумением, поглядев на них, Лето перехватил оружие и попытался обойти стражу. В этот момент мечи опять взметнулись вверх. «Видимо, тебе сюда нельзя», — сказал Мел, когда шум клинков стих, а над залом повисла тишина. «Но тебе же можно», — ответил Лето, все еще пытаясь обойти статуи, но как только он пересекал какую-то невидимую черту, солдаты угрожающе выставляли оружие. «Можно», — Мел тяжело сглотнул. «Это меня совершенно не радует. Не уходи далеко, я попробую подняться на постамент. Не зря же нас к нему вели. Если увидишь что-то странное, кричи как можно громче». Мел осторожно приблизился. За пару шагов до постамента лестница начала светиться тусклым голубоватым светом, как бы приглашая подняться. Подходить ближе к магическому детищу больного воображения неизвестного автора не было никакого желания. Мел замешкался, и лестница начала мерцать ярче, зазывая. «Как же надоели эти бесконечные лестницы за последние дни. Зачем все так усложнять? Если его хотят убить, пусть убивают. Если его ведут, чтобы добровольно отдать артефакт, пусть отдают. Зачем это бесконечное прелюдие?» Окружающая атмосфера не внушала никакого доверия, и каждый шаг давался с трудом. Казалось, что сотни невидимых глаз наблюдают за тем, как он поднимается на эшафот. Как только его нога коснулась нижней ступени, существо ожило. Тяжелые лапы зашевелились, разворачивая химеру в сторону Мелла. Оно повернулось и замерло, резко, будто у нее закончился завод. Мелл с трудом удержался от того, чтобы бросить химеру заготовленный нож. Он поудобнее перехватил клинок, впрочем, понимая, что толку от него, как от козла на поминках, и сделал еще шаг. Длинный хвост уперся в толщу камня, приподнимая существо от земли. Сейчас оно походило на карамельное яблоко, которое продают на осенних ярмарках. Длинный тонкий хвост выпрямился, вознося огромную тушу существа вверх. Оно продолжало дремать, неподвижно вися в мифиде над троном. Только сейчас Меллу удалось разглядеть, что было зажато в лапах чудовища. Мраморные пластины, испещенные мелкими рунами. Размером она была примерно 20 на 20 сот. По сравнению с той, что попалась в руки Меллу 5 лет назад, она казалась крохотной. Но Мелл не сомневался, это именно то, что они искали. Он поднялся на последнюю ступеньку. Руки вспотели, сердце отбивало бешеный ритм, ударяясь о грудную клетку. Искатель не отрывал глаз от существа. Он скрестил пальцы в защитном знаке и глубоко вздохнул. Нога еще не успела коснуться холодного камня, как химера ожила. Она открыла глаза и горящим взором посмотрела в лицо Мелла. Он почувствовал, как его неказистая защита рушится под напором древней мощи. В голове замелькали картины прошлого, сотни голосов одновременно кричали в сознании. Его память выворачивали наизнанку, заставляя переживать жизнь снова и снова. Боль, радость, сомнения и страдания. Все, что он знал и видел, слилось в одну точку. Это длилось всего мгновение, но для него прошла целая жизнь. Не удержавшись на ногах, Мелл рухнул на колени. За спиной он услышал крик Леты и звук летящей стали. Он пытался пробить дорогу, но каменные солдаты не позволяли этого сделать. В глазах потемнело, зал закружился, Мелла вырвало, магический огонек света погас. Он поднял взгляд и увидел перед собой замерзшую морду химеры. Шерсть ее горела ярким светом, ослепляя и давя. Искатель попытался отодвинуться, но тело его не слушалось. В безуспешной попытке отклониться он упал навзничь прямо к ногам зверя. Химера молча смотрела, не сводя с него желтых узких зрачков. Казалось, она чего-то ждала. Мелл попятился. Вдруг химера заговорила. Голос ее был сухим, металлическим и безжизненным, как запись механической игрушки. «Приветствуем тебя, потомок дома Рю!» Существо ломано поклонилось. «Мы ждали тебя!» От неожиданности Мелл вздрогнул и чуть не упал с платформы. Имя его рода слишком часто всплывало в последнее время. Он опять попытался подняться. Говорить с этим существом, стоя на коленях, не хотелось. «И я приветствую тебя, хранитель!» Неизвестно откуда взявшиеся слова слетели с языка до того, как он успел их осознать. «Я пришел!» «Приветствую тебя, потомок дома Рю! Мы ждали тебя!» — все тем же мертвым голосом повторило существо. Оно широко открыло пасть, и Мелл с ужасом увидел кроваво-красный кристалл, пульсирующий в жерле ее горла. Мелл замер. Все было хуже, чем он мог представить. Если бы перед ним была химера, у него был бы шанс. У них, по легендам, есть разум, хоть и очень ограниченный, их можно обмануть или договориться с ними. Если химера признала тебя, дальше все сводится к обычной этической дуэли. Против охранников с разумом всегда был шанс. Разум несовершенен. Разум сам рад обманываться, лишь бы выполнить свой долг. Разум сам подскажет тебе, как его обмануть. Но с тем, что стояло перед ним, договориться не удастся. Неизвестно, кто был автором этого творения, что за безумную шутку он хотел сыграть, какой мощью он обладал, что созданное им продержалось столько веков. Но перед ним сейчас, возвышаясь на безобразном хвосте, поджав под себя бесполезные короткие лапы, стоял голем. В сказаниях, а нигде, кроме сказаний об истинных големах, никто не говорит, их всегда рисовали огромными железными воинами, из железа их создать намного проще, чем из других материалов. Железо еще помнит, что оно пластично. Обычно этих существ создавали из старых мечей, железо, впитавшее в себя человеческую кровь, хранило знания о жизни и смерти. Но это лишь легенда. На самом же деле материал и формы големов зависели только от фантазии и умений мага, его создавшего. В трактатах, что попадались Меллу на глаза, говорилось, что големы были излюбленной игрушкой магов того времени. Они создавали воинов, стражей, кто-то даже делал из них прислугу. Со временем, правда, умения эти были утрачены. Сегодня же магическая тварь, даже воссозданная руками сильнейших волшебников, могла прожить не более суток и выполнять всего 3 или 4 простых действия. Голем продолжал ждать. Спустя время он снова монотонно повторил приветствие и замер, ожидая ответа. Мелл решил рискнуть, выбора не оставалось. Договориться с этим созданием не удастся, они действуют только по вложенному в их разум плану. Неверный ответ, и последствия могут быть плачевными. Неизвестно, что должно произойти, если гость не отзывается, но, судя по замершей боевой готовности армии, это будет отнюдь недружелюбная беседа. «Я пришел забрать скрижали», — слишком громким от волнения голосом прокричал Мел. Глаза голема запульсировали, он наклонился ниже, протягивая свою уродливую лапищу. «Ваш ключ», — ответил голем. «У меня нет ключа». «Ваш ключ», — лапа голема приблизилась, обнажая острые когти. Мел вздрогнул, перебирая варианты, ничего даже отдаленно напоминающего ключ у него не было. «Ключ утрачен!» — в последней попытке хоть как-то переубедить голема, — крикнул он. «Должны же они были предусмотреть такой вариант!» «Ключ утрачен!» — меланхолично повторил голем, и его длинный хвост посвистел соде от шеи Мела. Искатель упал на пол и начал отползать в дальнюю часть платформы. Существо яростно закружилось, снося все вокруг. Скрижалина по-прежнему держала в сжатой лапе. В разные стороны полетела крошка битого камня. Осколок, ударившись о стяг, за которым прятался Мел, попал ему в лицо и рассек щеку. Еще один поворот, еще один удар. От флага остались лишь осколки. Мела отбросила на несколько мифит. Он ударился о дальний флагшток, чудом не сломав себе шею. Треск, что стал уже привычным, за последние дни усилился, став почти оглушительным. Темноту озарили алые вспышки, армия, веками охранявшая скрижаль, проснулась, готовая выполнить свой долг. Громкий треск сменился топотом и скрежетом металла, стражи вступили в бой. Лето вихрем влетел в ряды ожившей каменной армии, теперь те двигались намного медленнее. Видимо, пробуждение такого количества статуй требовало всего магического запаса, который был вложен в это заклинание. Армия двигалась медленно, сонно, но и этого было достаточно. Вырваться из каменного кольца им не удастся. Впервые Мел приготовился умирать. Говорят, что в моменты смертельной опасности человек может выйти за пределы собственных возможностей. Говорят, когда мозг понимает, что скоро придет конец, он способен пробудить умения, которых человек и не подозревает. Говорят, что самые гениальные планы приходят внезапно. Жаль только, что говорят это люди, которые никогда в жизни с этой самой опасностью не сталкивались. Мел никогда не считал себя трусливым человеком, он всегда гордился своей реакцией. И даже сейчас, лежа на полу со все еще помутненным сознанием, он отчетливо увидел, как на него несется острый конец длинного изогнутого хвоста. Он четко понимал, что нужно бежать, что нужно всего на десяток сот отойти в сторону, и каменная глыба пройдет мимо. Он все это понимал, но тело отказывалось слушаться. Виной тому был первый удар по его разуму, или на него действовала новая волна незнакомой ему магии, неизвестно. Ясно было одно, сейчас он умрет. Мел зажмурил глаза, готовясь к неминуемому удару. Вдруг где-то на краю видимости мелькнул темный силуэт. Лето, осознав, что сражаться с каменной армией бессмысленно, оттолкнулся от земли, подпрыгнул на высоту человеческого роста. Быстро прыгая по головам воинов, он взметнулся вверх, ловко уклоняясь от ударов. С неимоверной грацией он приближался, то теряясь из вида, то вновь открываясь под тусклым светом холодных огней. В один прыжок он выкинул вперед протазан и точным ударом отразил уже летящий Мела кончик хвоста. Голем задрожал, перестраивая положение и пытаясь сохранить равновесие. Видимо, он был несовершенен, и любые смены действий давались ему с трудом. Лето не стал дожидаться, когда существо придет в себя, он подбежал к Мелу, помогая ему подняться. Новый удар, прыжок в сторону. Еще один удар и новый прыжок. Мел не понимал, что происходит, перед глазами плавали круги. Он почувствовал, как кто-то силой схватил его за руку и дернул в сторону. Мел сделал несколько шагов вперед и, потеряв равновесие, рухнул за платформу. Это его и спасло. Над его головой вдребезги разлетелся последний стяг. Битва была не на равных. Со всех сторон наступали каменные солдаты, а голем, выкачивающий силы из просыпающегося войска, с каждой секундой становился все быстрее и быстрее. Лето слился с тенью, но это не помогло. Существо не спускало с него горящих глаз, нанося удары. Лето, оттолкнувшись ногами от остатков флагштока, перевернулся в воздухе, взметнулся ввысь и ударил голема по когтистой лапе. Существо отбросило на полшага назад. Уперевшись хвостом в камень, голем выбросил вперед мелкую, несуразную лапу. Сверкнули когти, одним ударом рассекая плоть нападавшего. Кровь брызнула из рваной раны. В последний момент Лето попытался увернуться, но удар второй лапой, пришедшийся по лицу, полностью лишил его зрения, и Лето рухнул под ноги голема. Зверь тут же потерял к нему всякий интерес. Он пристально всматривался в темноту, в поисках последнего нарушителя. Мел затаился. Кровь била в висках, и казалось, что стук сердца и звук его дыхания разносятся на лемы вокруг. Мел никогда не был силен в боевой магии, эту науку проходили только на третьем курсе Академии, до которого он так и не доучился. Поэтому все его познания сводились к жалким попыткам научиться хоть чему-нибудь по книгам из домашней библиотеки. Но даже на это сложное дело Мел тратил катастрофически мало времени. Неважно что, неважно как, но с магией бороться нужно только магией. Он сложил пальцы в фигуру Шартана, средний мизинец сведены вместе, все остальные пальцы конституируют поток магической энергии. Тонкая белая линия длиной не более 20 сот вырвалась из его руки и тут же погасла, заклинание не работало. Все боевые заклинания требуют большого потока энергии и времени, вот только ни тем, ни другим он не обладал. Выругавшись, он попробовал еще раз, и еще, ничего. В безуспешных попытках он и забыл, что рядом рыщет зверь. Мел поднял взор. Уродливая морда с вывалившимся раздвоенным языком смотрела на него, открывая бездонную пасть. Еще не осознавая, что он хочет сделать, Мел занес кинжал и со всего маху усадил его к себе в руку. Кровь закипела, встречаясь с потоком еще не остывшего заклинания. Магия крови — магия, что высасывает силы из самой жизни. Он никогда не видел ее в действии, ибо из ныне живущих не было людей, согласных на такой обмен. Времени у него было мало, заклинание жадно выпивало саму душу, но в ответ давало силу, которая сейчас была намного важней. Белая вспышка наконец обрела форму, в руке Мела кольцами сворачивалась плеть из света, голем бросился на Мела, оголяя 3 ряда острых мелких зубов. Один взмах, росчерк света понесся к противнику, срезая часть хвоста, голем покачнулся, теряя равновесие. За это время Мел успел укрыться за грудой камней, что осталось от разрушенного трона. Руку неимоверно жгло. Слезы начали застилать глаза. Мел поднял голову, выискивая, откуда придет новая опасность. Как только он высунулся из укрытия, зверь ринулся вперед, перебирая короткими неуклюжими лапами. Поломанный хвост мотался из стороны в сторону, раскачивая голема взад и вперед. Мел выбросил руку с хлыстом вперед. В этот же момент голем сделал последние шаги, прыгнул, выпуская длинные острые когти. Вспышка. Хлыст разрезал чудовище на 2 оплавленные части. Голем дернулся и рассыпался мелкой каменной крошкой. В какой-то момент Мелу показалось, что перед смертью в горящих глазах создания промелькнули удивление и обида. Но ведь камень не испытывает чувств. Камню неведома боль. Камень всего лишь камень. Мел рванул вперед, очищая себе дорогу. Воины наконец-то добрались до постамента, и теперь меланхолично шаг в шаг поднимались вверх. Мел подскочил к лету, поднял его и забросил себе на спину, после пытался встать, но, пошатнувшись, чуть не упал вместе с напарником. Плечь жгла, высасывая его до капли. Голова кружилась, слезы заливали глаза, ноги подкашивались. Он, не разбирая дороги, двинулся вперед. Плеть плясала в уже охладевающих руках. Один шаг стоил ему дня жизни, один удар — недели старости, одна смерть — года будущего. Оказалось, что можно было и не бродить по бесконечному коридору из статуй. Лестница находилась совсем недалеко. В ярком свете плети Мел отчетливо увидел ее плетеный и тугой силуэт. Казалось, этой битве не будет конца, на место одного солдата вставал 10 других. Они не могли противостоять взбесившемуся в руках Мелла огню, но там, где не берет сила, всегда берет количество. Искатель тяжело дышал. За спиной, наконец, зашевелился лето, приходя в себя. Они добрались до лестницы, как им показалось, 2 прыжка. Грозным маршем за ними следовала армия оживших каменных воинов. От звука шагов дрожали стены. Топот усиливался, входя в унисон. Мелкое крошево начало сыпаться со сводов. Это был уже не просто гул, это был финальный удар, последний ход вечной армии, что не смогла выполнить свой долг и теперь готова была пасть, похоронив всех под грудой каменных глыб. По лестнице Мел уже бежал, перепрыгивая через 2 ступени. Держась за его плечо, рядом ковылял Лето. Кровь заливала ему глаза, он слепую продвигался вверх, полагаясь только на слух и память. Тонкие губы, сжатые от боли, побелели. Правая рука болталась плетью. Он тяжело дышал, спотыкался, проклиная всех вокруг, но ни на секунду не замедляя свой путь. Мел оглянулся, боясь увидеть за спиной пустые каменные лица истуканов, но те остановились у подножия лестницы и продолжали маршировать на месте. Грохот их шагов слился в единый ритм, входя в резонанс заблудившимся эхо. Со стен полетели камни, и вдруг все смолкло. Статуи замерли, сотни глаз вспыхнули красным огнем, они в едином порыве открыли рты и начали петь. Громогласный хор металлических голосов разрезал воздух. Заклинание, записанное давным-давно магом, что решил посвятить свою жизнь охране этого места, было наконец произнесено. Мел почувствовал, как метка на ключице раскалилась от мощи освободившегося плетения. Земля забилась в конвульсиях, трещины побежали по древнему камню, расширяясь и затягивая свои внутренности, замерших по стойке смирно воинов. Лестница ходила ходуном, рассыпаясь на части под гнетом магического слова. Кристаллы голубого света рассыпались мелким крошевом, мир погрузился во мрак. Новый толчок был такой силы, что свод не выдержал и начал рушиться. Огромные глыбы падали с потолка, подгибая под собой пути отступления. Прозвучали последние слова песни, все резко смолкло, земля, сдавшись под напором заклинания, разверзлась, обнажая огненные реки горящего нутра. Лестница покачнулась и начала осыпаться, как костяшки домино. Нижние ступени падали в плюющую пламенем пропасть, фонтаны раскаленного камня били вверх, погребая под собой остатки каменной стражи. Мел старался не смотреть вниз, казалось, под ногами у них открываются врата в Нит. Резко запахло серой. Желтые клубы ядовитого тумана потянулись к нему, дышать стало почти невозможно. Перед глазами плыло, ноги подкашивались, лишь животный страх заставлял их тянуть вверх по лестнице свои растерзанные тела. Каменная глыба упала в мифиде от Мела, чудом избежав встречи с его головой. Искателя отбросило вперед, он налетел на перила, расшибая ребра о камень. Лестница задрожала и начала рушиться, ступени полетели в огненную пропасть, утягивая его за собой. В последний момент ему удалось схватиться за выступ. Плечо пронзило резкая боль, сустав был выбит. Пальцы мертвой хваткой вцепились в обломок плиты. Рука предательски задрожала, из рассеченных об острый край камня пальцев засочилась тонкая струйка крови. Вокруг царил хаос. Ничего не было видно от едкого желтого тумана. Легкие сжались в приступе надвигающегося кашля. Сердце бешено стучало, заглушая собственные мысли и мешая сосредоточиться. Мел закричал, зовя на помощь, но его никто не услышал. Лето лежал в нескольких шагах выше, придавленный каменным крошевом. Он не шевелился. Вокруг его головы расплывалось темное пятно густой крови. Мел попытался поднять левую руку, но она не слушалась, болтаясь бесполезной плетью. Его мотало из стороны в сторону, как типичную куклу на осеннем метру. Вдруг он увидел небольшую трещину в камне всего полумифиде выше. Он качнулся в надежде зацепиться за нее, но от резкого рывка откровавленные пальцы соскользнули с камня, и он, теряя последнюю опору, полетел в огненную пасть. Внезапно тощая, обтянутая серой кожей рука схватила его и с силой потянула наверх. В ужасе Мел вцепился в спасителя. Ему удалось закинуть одну ногу на остатки ступеней, когда еще один толчок обрушил очередную порцию камней. Обливаясь холодным потом, из последних сил он перетащил свое тело наверх и рухнул в изнеможении на грязный шершавый камень. В отблесках огня он не мог разглядеть, кто перед ним. Высокое скрюченное существо взирало на него большими белесыми глазами. Мел сделал глубокий вдох и начал терять сознание. Существо ударило его по лицу холодной рукой, картинка стала четче, в ушах зазвенело. Мел с трудом поднялся, на трясущихся ногах сделал несколько шагов и чуть не упал, в последний момент ухватившись за остатки перил. Существо смерило его тяжелым взглядом, не говоря ни слова, взвалило себе на плечи Лето и большими шагами ринулось вверх по лестнице. Мелу ничего не оставалось, как отправиться следом.